однажды, когда ему кто-то досадил очень сильно, то он сказал так. Говорит, как плохо, что я рано покаялся. Надо было ему голову оторвать, а потом покаяться. Что его держало? Сердцем он готов был оторвать голову. Но через то, что Священное Писание запрещает, через то, что может быть наказание, он был в рамках. Но это было не от сердца. Такое его поведение диктовалось законом. И это была не его заслуга, а заслуга закона, который держит под страхом. Я думаю, когда вы проверите свою собственную жизнь, вы тоже много найдете, что делаете только потому, что под законом. А на самом деле сделали бы совсем по-другому. Вот почему нужно быть очень внимательным. Когда Господь говорит, тебе надо покаяться, а я не знаю, в чем мне каяться. Я же хожу в собрание, я же никого не обидела. А то, что эту не обиду было подавлено, раздражение было сильнейшее, если бы оно вылилось бы, то не знаю, что было. Мы на это внимание не обращаем. Для нас самое главное, что мы это скрыли. Пока мы живем на земле, это тоже неплохо. Потому что мы сегодня скрыты друг от друга плотью нашей. В вечности там открыты все мысли и чувства. И вот такое состояние не пойдет туда. Вы понимаете, почему мы на это обращаем внимание? И здесь нормально, сиди, молчи. Пусть там у тебя все бурлит, но если ты этого не высказал, никто не забыл. Все сошло нормально. И нормально. Но в вечности там открыто все. Там не может быть такого. Поэтому давайте проверяйте себя, и тебя в том числе себя. Не по поступкам, а по эмоциям, которые часто бушуют в нас. И кто может проверить себя, как не сам? Я вас не могу проверить, меня не проверить. Сидите, слушайте, а что вы думаете, я не знаю. Совершенно. И вы не знаете, что я думаю. Я хотя бы уже высказываю, что я думаю. А вы сидите и молчите, я не знаю, что вы думаете. А вы-то сами знаете, что? Поэтому пусть Господь поможет нам самим себя исследовать, испытывать и быть честными, хотя бы сам перед собой. Я уже не призываю сегодня кому-то рассказывать. Есть такое служение исповедь, это да, но я сегодня об этом не говорю. А вот когда мы сегодня будем молиться, то вы искренне дайте себе имя, когда будете молиться, кто вы есть перед Господом. Что я вот такая и такая, я такой и такой. И это будет начало, чтобы изменило что-то. А может вам менять не надо ничего, это еще лучше будет. На всякий случай мы сегодня будем молиться, и когда мы сегодня слушаем Слово Господне, то цель Божия что-то донести до нашего сердца, чтобы более широко открытыми глазами видели, и чтобы могли изменить все. А если просто прослушать, иметь образование больше, это не то, что надо. Это не то, что надо. Вся цель нашего хождения, наши молитвенные дома, цель наших молитв для того, чтобы измениться в лучшую сторону. В худшую не надо прилагать усилий, и так получится. А вот в лучшую сторону надо усилия прилагать. И не называйте это, что своими усилиями хочу добиться. Люди так часто называют. Не надо усилий, Бог сам делает. Ничего подобного. Господь никогда так не учил. Он наоборот говорил, я в последнее время цитирую часто этот текст Писания с послания Петра. Не помню точно, не могу назвать стих. Вы сами можете найти. Где написано, что говорит, как от божественной силы его даровано вам все необходимое для чего? Жизни. Для жизни и для чего? Благочестие. И благочестие. Но это не все. А там дальше что написано? Помните? То вы, прилагая к чему? Все старание ваше. О! Вот что. Он чего, оказывается, не хватает. Не хватает того, что Бог, и он делал все. мысли бывают, что надо все старание. Скажите, Петр ошибся, когда он написал такие слова? Это что, человеческая ошибка? Ничего подобного. Ничего подобного. То вы, прилагаете ему все старание ваше, покажите в вашей вере. Добродетель. Добродетели рассудительность. Рассудившие воздержание, воздержание терпение, терпение благочестие, благочестие братолюбие, братолюбие любовь. Если это у вас и есть, и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода познания Господа Иисуса Христа. Если бы даже это только одно было место, и его было бы достаточно, чтобы расставить кое-какие точки. А что же это такое? Пришел, я часто вспоминаю свою историю. Я когда тогда был студентом, я занимался много чем. И борьбой, и тяжелой атлетикой. И я часто проигрывал в борьбе. Почему? Я сегодня анализирую. Я где-то 1/3 своих сил я никогда не тратил. Если мне хватало 2/3 для победы, я ее приложу. Но чтобы после рвануть на все 100% подняться, нет. Я не понимаю, почему это было. И мы тоже сегодня вот так. Мы часто говорим, что мы все приложили. На самом деле не все. Не все приложили. Вот немножко где-то уровень какой-то был, а потом как уже стало немножко тесновато, и назад сразу. А Писание говорит, все старание ваше приложите. И покажите в вашей вере. Он говорит, покажи мне веру без дел, покажи ее. А я тебе мою веру и дел покажу. Потому что вера, если верующий человек, ему соответствуют дела. Они подтверждают, что он верующий, если он живет по слову. А еще он говорит верующий, а грешить на все 100%, на все 400%, это просто болтун и все. Там никакой веры нету. Это мертвая вера. Вы знаете, что вера бывает разная. Вот вы знаете, на святейшей вере вашей, правда? Божья вера есть, евангельская вера. Ну, найдется много о вере. Вера – это все равно как локомотив, а там прицепов еще много. Я бы хотел, чтобы сегодня Господь нас благословил, чтобы это слово приняли верой. И чтобы были рабами Христовыми от сердца, а не под влиянием закона, который всегда пугает, и он не пугает, он говорит истину. Пугает, знаете кто? Пугает это, а говорит на самом деле нет этого. Это называется пугать. А закон говорит то, что будет. Это не испуг, это реальность, которая будет, если нарушишь. И мы часто под влиянием этой реальности мы делаем, а на самом деле мы не хотим. Сегодня этот брат уже пастор, хороший брат. Но он очень сильно возмущался в свое время, говорит, ну почему-то Бог сказал одну жену иметь. Давид имел много, Соломон много, а тут одна. И аж не мог выдержать, почему одну только. Ну а теперь уже доволен, одна, нормально, все хорошо. А то было, почему одну? Ну как это так, одну? Это было, у него была одна, хотя он даже холостяком когда был, говорит. Он тогда, когда еще не женатый был, ему, наверное, хотелось всех сестер побрать. И однажды один из братьев сказал, что ты, если б я мог, я вас всех взял бы. Ну да не могу. Сердце и не от сердца. От сердца и не от сердца. Вы знаете, насколько это важно? Сердце говорит одно, а мы говорим другое. И тут же своими словами мы даем себе имя. Какой-то лицемер. Ты своими словами дал себе имя. Ты ж думаешь одно, говоришь другое. И говорит, лжец ты. Вот почему Писание говорит, от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. А сколько у нас каждый день бывает с самого утра, думаем одно, говорим другое. Потом говорим, откуда такая тяжесть? Почему мне так трудно? Ну, вроде ж ничего. А почему трудно? А потом постоянное лицемерие. И Писание говорит, не хочешь говорить, помолчи. Молчать же разрешается. Не нам говорить надо, обязательно надо говорить. Надо, не надо. Говорит, о, какой веселый человек. Говорит, будет говорить целый день без умолку. Нормально. князь, это молчун. Он сидит и молчит. А между прочим, за каждое праздное слово человек даст отчет князь. Что такое праздное? Ему оно не надо было. Оно не нужно было, оно ничего не дало. Абсолютно. Пусть Господь нас благословит, чтобы мы были свободными. А теперь понимаете, что я имею в виду, и Библия под духовной свободой. Это раб Христов, точно исполняющий Слово Божие, которое оберегает от греха. Поэтому склоним наши колени, за все поблагодарим Господа. Пусть Господь поможет нам стоять в этой духовной свободе, и пусть милость Господня будет с нами. Склоняем колени, молимся, за все благодарим Господу. Господь, великий и всемогущий Боже, мы сегодня склонили колени перед Тобою, потому что Ты велик и могуществен, Господь. И Ты сегодня, Господи, с благоговением смотришь, Господи, на нас, как на Твой народ. И Ты сегодня напомнил нам причину наших неудач. Мы, Господи, можем очень многое делать, очень многое можем совершать, но как часто мы, Господи, совершенно не спрашиваем у Тебя, как это у Твоих глазах смотрится, приятно это Тебе или нет, потому что мы считаем, что если нам приятно, то и Тебе должно быть приятно, Господи. Но мы хотим сходить в Твоей свободе, которую Ты даруешь через Дух Святой, ибо, Господи, нет для нас другого учения, как только Твое, как это чудесное святое слово, на которое Ты, Господи, обращаешь внимание, и оно, Господи, недалеко от нас. Если, Господи, мы вспоминаем прошлые времена, что это слово было недоступно, его очень трудно было купить, его трудно было найти, то сегодня, дорогой Спаситель, если у нас есть ревность, если у нас есть желание исполнять Твою святую волю, если мы хотим исполняться Духом Святым, то, Господи, хочется стоять в Твоей свободе, соизмирая свой каждый шаг с Твоей святой волей, потому что исполнение слова Твоего, оно приводит к радости, оно приводит к благословению, оно приводит к исполнению Духом Святым. А это, Господи, нам так надо в этом, Господи, злом и лукавом мире, но где, Господи, враг так часто предстает в виде ангела света, когда предлагает то или другое или третье, Отец. И так хочется иметь Твою свободу, и так хочется, Господи, чтобы Твоя вечная любовь никогда не была оскверняема в нашем сердце, никогда, чтобы Дух Святой не был обижен, но чтобы нам, Господи, свободно и свято ходить перед лицом, чтить Твое великое имя, ибо Ты достоин славы и чести и величия, Господь. И я так хочу, чтобы Церковь Твоя была в свободе, чтобы, Господи, нас отличало присутствие Твоего Святого Духа, и не только присутствие, а действие, которое привлекает людей, Господь. Ты видишь, как, Господи, восстают демонические силы, как, Господи, трудятся эти колдуны, чародеи, сатанисты, а мы, Господи, так часто спим, не прилагая никаких усилий, не склоняя свои колени в достаточной мере, Господь, не прилагая усилий для того, чтобы взять Твои обетования, Господь, а Ты сказал, что Ты являешься помощником Божиим, и нам так хочется исполнить Твою святую волю, чтобы Ты открыл Твое святое небо, чтобы Ты, Господи, произвел необходимые пробуждение, ибо для нас пробуждение – это, Господи, спасение наших детей, это спасение наших мужей, отцов и матерей, которые не знают Тебя, это спасение наших соседей и друзей, дорогой Господь, это спасение людей, которые нисколько не хуже нас, но, Господи, Бог этого века ослепил их умы, они не могут увидеть света благовествования Твоего Божия, и Ты дай нам, Господи, ощутить Твое действующее помазание. Благослови, Господь, эту небольшую церковь. Дай им единство Духа в союзе мира. И дай, Господи, то понятие, чтобы, Господи, молиться, чтобы любить друг друга и поддерживать, чтобы, Господи, здесь начал действовать Дух Святой. И я нисколько не сомневаюсь, если Ты, Господь, проявишь свою силу, если найдешь те сосуды, через которые Ты откроешь Твое могущество и славу, то сегодня люди нуждаются в исцелении, они нуждаются в освобождении от греха, от пьянства и курения, от наркомании и блуда, Господь. Поэтому Бог благословит церковь Твою, дай увидеть славу Твою и милость Твою. И пусть, Господи, любовь Твоя возгорается все больше и больше, сильнее и сильнее, чтобы нам действительно быть отличным народом, чтобы нам не стесняться нашей скромности, чтобы нам, Господи, не подделываться под этот мир. Мы так часто хотим от них не отличаться, мы так часто стесняемся скромности своей, стесняемся других христианских вопросов. Боже, помоги нам наступить на все это, помоги нам не подражать миру, ибо Ты, Господи, Сам сказал, что кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Бога. Господь, это, Господи, Твоя истина. Она не подлежит пересматриванию, она не подлежит истолкованию. Это то прямое, что не нуждается в великой мудрости. Потому Господь благослови эту церковь, благослови, Господи, пастора, благослови его помощников, благослови, Господь, окружающих людей этого селения. И пройди, Господь, Твоей великой любви и милости, тем способом, который ты сочтешь нужным применить по этому селению, и направь сюда людей в этот дом, для того, чтобы они могли познать Твою истину, познать Твою славу, познать, что есть Твоя свобода, и в этой свободе не просто начать жить по-настоящему на земле, но стать наследниками святого неба, этой, Господи, необъятной вечности, которая ожидает каждого из нас. А за сегодняшний день, за возможность сегодня молиться здесь перед лицом Твоим, за все Твои блага и милости, прими от нас хвалу и благодарение, как вечный наш Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.